Глава 79. У полицейского был вид молодого симпатичного папаши из провинции, но в усталых зеленых глазах угадывались искушенность и проницательность. Он сидел у больничной кровати Джейн с ручкой и желтым блокнотом. «Позвольте уточнить. Вы стояли на балконе, но смотрели в зал?» «Да», — ответила Джейн, — «из-за этого шума. Люди бросались разными предметами». «А потом вы услышали крик Селесты Уайт?» «Думаю, да», — сказала Джейн. «Все это сбивало с толку. Была ужасная неразбериха и эти коктейли с шампанским». «Да», — вздохнул полицейский. «Эти коктейли с шампанским. Я уже много о них наслышан». «Все здорово напились», — сказала Джейн. «Где вы стояли по отношению к Перри Уайту?» «Пожалуй, где-то сбоку. Медсестра сказала, что скоро ее отвезут на рентген. Родители Зигги должны были сейчас приехать. Она взглянула на дверь палаты, желая только того, чтобы кто-нибудь пришел и спас ее от этого разговора». «А какие отношения были у вас с Перри? Вы были друзьями?» Джейн вспомнила о том моменте, когда он снял парик и стал Саксоном Бэнксом. Ей так и не доведется рассказать ему, что у него есть сын по имени Зигги, который любит тыкву. Она не дождется от него извинения. И она ради этого приехала в Пиреви, потому что хотела от него раскаяния и думала, что добьется раскаяния. Она закрыла глаза. «Вчера мы только познакомились, и меня ему представили». «Мне кажется, вы лжете», — сказал полицейский, положив блокнот. Джейн вздрогнула, услышав в его голосе новые нотки — неумолимость, тяжесть и силу ударяющего молотка. «Вы лжете?»